Да. Hello. Чего надо? It's me. Чего надо? I was wondering if after all these years of life. Иди похмелись, блядь. Алло. Да. Здрасте. Здрасте. Это. Я сегодня у вас на этаже буду ремонт делать. У вас воды можно набирать ведрами? Чего? На этаже у вас ремонт буду сегодня делать. У вас ведрами можно воду набирать дома? Нет, ничего у меня не можно. А что мне ходить придется? Алло. Алло. Да. Мне просто нужно бетон делать. Бетон. Зацементировать. Дверь у вас надо. Кто ты есть, ты сука? Я тебе башку проламлю, ебёна мать, топором. А вас же сняли дверь, я хочу до этого места зацементировать, кирпичами заложить, да, зацементировать. Какое ты имеешь право людей цементировать, падла хуева? А почему людей-то? Я не собираюсь вас цементировать. У вас вот дверь сняли, где эти соседи с 223-й. Я туда кирпичей наложу на это место, до верха, и цементом все заделаю, заштукатурю, зашпаклюю, все, ничего не увидят люди. Нахуя мне шпаклевка? А как? Ты дверь, блядь, поставь, а не шпаклюй! Ну дверь дорого, я лучше вот кирпичей принесу побольше. Надо... Тебе нахуй их поставь! А то я тебе, блядь, поставлю! А вам же все равно ходить никуда не надо. Алло. Да? Я говорю, вам не нравится эта идея? Нет, не нравится. Тебе ее возьми, эту идею. А почему? Вы все равно... На свой хуй ее повесь! Вы из дома никуда не ходите. Это тебе первое. Тебе-то нахуй не ходим, блядь, ебаный в рот! Через окно будете продукты принимать на веревках. Нормально? Давно ебнулся, сейчас психиатру позвоню, тебя уберут нахуй, блядь! Не через окно вам. Продукта, блядь! Тебя сразу заворовают, блядь, психушку! Вам не надо это делать. Алло! В общем, я покупаю сейчас гроб иду. Гроб. Гроб. Чего покупаешь? Гроб. Гроб? Да. Кому? Принесу вам на этаж его, вашу занесу площадку, дверь забетонирую и сидите, ждите. Сейчас я вызову милицию, и она тебя направит в психушку к ебаной матери. Что в психушку-то? Разве я что-то не то говорю? А-а-а, психопатка, что он то говорит? Ну да, это, кстати, верно вы говорите. Ждите, ждите меня сегодня, ждите. Жду с топором, блядь, как охуячим по башке. А почему по башке охуячим, блядь, самооборона, ебёна мать. Какая самооборона? Алло. Алло. Алло. Да. Что в Симпсоны сейчас играю на телефоне? У вас есть такая игра? Нету. Что нету? Почему не купите? Нет у меня игр! А, игр нету у вас, вообще никаких. Звони молодым, но не старухам, сука рваная! Да я вам по делу звоню-то. Иди нахуй! А почему вы меня материте постоянно? А чтобы отстал к ёбаной матери, а блядь, псих! Вас. Я так... Псих ёбаный, сейчас я тебе вот дверь топором разрублю нахуй! Я так от вас не отстану, я вам еще раз повторяю. А я сказала, что разрублю твою дверь нахуй! Вы со мной поговорите, я отстану от вас. Поговорите, если со мной, я... Я вас... сейчас в подъезде людей соберу! Зачем? Мальзина Петровна! Какого тебе хуя? Вы чё молчите в трубку? Моя мать хочет с вами поговорить насчёт... Вы знаете её, Марию-то, мою мать. Нахуй она мне нужна? Она решать вопрос хочет с вами, до, на конца уже, чтобы добить вас. Да? Ну, просто она хочет уже раз и навсегда решить эту проблему. Либо вы отдаете, либо нет уже, чтобы точки все поставить. Чего отдаете? Ну, это же ты сами, вы знаете сами. Либо давайте поселюсь у вас, либо что. Ну, давайте решать. Либо вы разрешаете нам это делать, либо нет. Все, давайте решать. Пошли вы, ебаные твари, куда подальше от меня. В рот вас ебать. Я говорю, ты, бляди. Сумасшедшие твари! Отъебись, блядина! Не хочу я вам больше звонить! Алло? Да. Здравствуйте. Алло. Да. Чё делаете? А кто говорит? А это ваш доброжелатель. Что за доброжелатель? Добра желаю. Вы что делаете-то? А с кем говорю? Доброжелатель. Скрытый. А? Я не буду говорить, потому что вы опять начнете меня ругать, там, да чё всякую. Лабуду свою. А что тебе нужно от старухи? Чё-то у вас голос такой болезненный. Вы что, опять болеете, что ли? Что тебе от старухи нужно-то? Вот я вот, если вы сейчас болеете, я вам звонить не буду. Если не болеете, буду звонить. Болею. Болеете? Чё случилось? Простыло. Опять, что ли? Да. Ну, ё-моё, вы чё так болеете-то страшно постоянно? Голос у вас такой болезненный. Угу. Да. Вот я вам звоню почти каждый день. Лично я. Угу. Не знаю, как другие, но я звоню каждый день. Угу. Я обычно звоню вот в это время, где-то 9 утра звоню я. Или либо... Во сколько я звоню? Ну, в 3 часа дня либо звоню я, вот так. Я могу и в 5 часов утра звонить. Я вот стою рано и звоню. Ну, раз ёбнулся, конечно, будешь звонить. Я в 3 часа ночи ложусь спать. 2 часа сплю, встаю и вам начинаю набрякивать. А вы не подходите почему-то. Вы, видимо, спите, дрыхните там. Потому что я знаю, что ты ёбнутый. Вы потому что дрыхнете всю ночь, как убитая. К вам даже в квартиру люди заходят иногда. Угу. Да, видео даже есть, где они у вас были дома, шастали. Да, были. Они вам и провод телефонный обрезали, и холодильник вам поломали, они засняли все это. Соседи ваши. Угу. 218-й. Еще про вас новый репортаж засняли на мужской и женской. Это видели, где вы барахло всякое тащите домой? Чего? Про вас новый репортаж сняли, где вы коробки домой тащите, барахло всякое. Типа вы Плюшкина. Угу. Старуха-старьевщица. По помойкам ходите, бешеная. Ты ебаный в рот, я сроду на помойке не была. Вы по помойкам шастаете? Сроду там не была! Вы не выносите мусор. Вы... У нас мусоропровод, ебаная падла. Так а вы вниз в него спускаетесь, в шахту. И там мусор вы вытаскиваете оттуда. Все соседи выбрасывают, а вы тащите домой. Да я не охуевший, мне свое девать некуда. Пошел к тебе не матери. А потом вы продаете это все за границу. Косорука. Ебаный падла, ебать тебя, сука. Сука, в рот тебя ебать, блядь. Алло. Да. Вы что-то трубку даже нормально не можете положить. Беситесь. Трубку не можете нормально положить. Беситесь, сидите там. Да ладно, ты их можешь зато класть. Ну я обычно не ложу трубку, я сразу набираю по новой вам. Угу. У меня уже пальцы, знаете, какие быстрые. Раз. Быстро набираю номер и вам звоню. У меня уже привычка. В маршрутке я еду, вам звоню. В метро еду, вам звоню. Вот где... Пошел к тебе, не матери, сука, я на тебя в суд подам. Да подождите вы. Подождите.